Больше всего в жизни Сильвия боялась надеть очки. Втайне она презирала тех девочек, которые носили очки. Ей казалось, что они портят внешность и делают лицо некрасивым. Часто разглядывая свое лицо в зеркале, Сильвия представляла себя в очках. И это казалось ей самым большим наказанием. Но однажды случилось самое страшное. Жизнь стала безрадостной. Сильвия думала, что уже никогда не сможет быть счастливой. Учительница отправила ее домой с запиской, в которой было сказано, что ей необходимо проверить зрение. Она слишком близко держит книгу перед глазами, когда читает. Не беспокойся, ведь совсем не больно и не страшно проверить зрение. Мама, а как ты думаешь, не придется ли мне носить очки? Я не смогу. Я просто не смогу. Хорошо, мы ведь еще ничего не знаем. Давай пойдем и все выясним. Это будет самое разумное, что мы можем сделать. Итак, они пошли к окулисту. Он был очень приветлив и добр. Он тщательно проверил зрение Сильвии, применяя различные удивительные приборы. Сильвия поняла, что вся эта процедура совершенно безболезненна. Но ее беспокойство усилилось, когда доктор стал приставлять к глазам различные стекла и всякий раз спрашивал, лучше ли она видит с ними. Она все время надеялась, что врач скажет ей, что зрение у нее отличное, просто глаза устали, и им нужно дать отдохнуть. Действительно, ей нужно носить очки, сказал доктор. И это следовало делать уже давно. В течение нескольких дней очки будут готовы, я сообщу вам об этом. Сильвия покраснела от негодования и пошла из кабинета вслед за мамой. Я не буду носить их, мама, не буду. Ты слышишь? Но, Сильвия, ты должна это делать. Они тебе очень помогут. Ты сможешь быстрее учить уроки, и, возможно, у тебя больше не будет болеть голова. Я не буду носить их. Пусть лучше у меня болит голова, чем я буду носить отвратительные старушечьи очки. Я буду выглядеть в них старой и непривлекательной. Ты не должна думать об этом. Гораздо важнее твое здоровье, чем внешний вид. Кроме того, мне кажется, в очках ты не будешь выглядеть плохо. Но Сильвия не успокаивалась. Она твердила себе, что никогда не будет носить очки. Она просто ненавидит их. Я бы устроила тому человеку, который придумал очки, я бы... Все это совсем не так, как ты думаешь. Тебе стоило бы совершить долгое путешествие через сотни миль и через сотни лет. Китайцы были первыми, кто стал носить очки. Их великий мудрец Конфуций писал о том, как он дал очки бедному сапожнику. А в другой истории говорится о богатом китайце, который отдал своего прекрасного коня за очки. Но эти очки он носил скорее как украшение. Как украшение? Кто станет носить эти противные очки ради украшения? Очень многие делают это. Но чаще всего, конечно, очки надевают для того, чтобы улучшить зрение. Роджер Бэкон написал, что очки должны носить те, кто стар и у кого слабое зрение. Но я не старая. Не старая. Но очевидно, что у тебя слабое зрение. Однако я доскажу тебе историю об очках. Первым мастером в Европе был итальянец Сальвино дель Армати из Флоренции. Мы сегодня знаем об этом из слов, которые высечены на надгробной плите в большой старой церкви этого города. Здесь покоится Сальвино дель Армати из Амати, Флоренция, изобретатель очков. Боже, прости его грехи. 1317 год. Его грехи? Может быть, изготовление очков? Нет, не так. Его труд принес огромное благословение многим. Долгие годы ремесло изготовителей очков было таким же, как ремесло сапожников или плотников. Линзы обтачивали, вставляли в оправу и продавали на улицах. Покупатель сам подбирал подходящие очки. Тогда ведь не было окулистов, которые бы проверяли зрение, как это сделали тебе. Тут зазвонил телефон. И из оптики сообщили, что очки готовы. Мама и Сильвия пошли в оптику, и там мастер стал примерять девочке очки, которые она так не хотела носить. И тут вдруг Сильвия заметила, как все изменилось вокруг нее. Она взяла книгу, и ей стало так легко и приятно ее читать. «Мама, теперь все выглядит по-другому, и весь мир кажется мне иным». Да, мир стал другим для нее. До этого она не могла видеть все окружающее так отчетливо. Сильвия была так очарована своим новым зрением, что даже забыла посмотреться в зеркало. И только спустя час или два она взглянула в зеркало. И тут ее ожидал еще один сюрприз. «О, а я совсем неплохо в них выгляжу».